Нафталин. Я остался без сценария. И Томас Мелиава, который чувствовал себя виноватым за сикельдявку, отдал мне свою очень удачную сценировку небольшого эпизода из романа «Война и мир», который он собирался поставить на площадке в Авгике. Ночь. У костра солдаты варят кашу. Из леса выходят два француза, голодные, ободранные, почти босые. Солдаты усаживают их у костра, кормят кашей, дают водки. Французы поели, выпили и заснули. «Тоже люди», — удивился молодой солдатик Залетаев. Его играл юный Лев Дуров, это был его дебют. Условия съемок теперь были лучше, чем на курсовой. Пленку дали 1:5, была профессиональная съемочная группа и техника. Снимали зимой, ночью, в лесу недалеко от Мосфильма. Было очень холодно, и мой однокурсник, грек Манус Захариас, он играл французского офицера, простудился. На следующую ночь у него температура была 38,5, и пустить его босиком на снег мы, естественно, не могли. Так что в кадре босые ноги французского офицера мы снимали мои ноги. Я стою босиком на снегу, а оператор Николай Алановский уже 20 минут ставит свет. «Скоро! Сейчас еще один бэбик поставлю, и все». Бэбик — это маленький осветительный прибор. Поставили бэбик. «Все? Все, сейчас только эффект от костра сделаем». Осветитель взял еловую ветку и стал махать перед прибором. «Быстрее!» — сказал Алановский. Осветитель замахал быстрее. «Медленнее!» «А я все стою». Наконец сняли дубль. Алановский просит повторить. Сняли второй. Коля просит еще, надо теперь помахать веткой другого прибора. Дорвался, устроил себе именины сердца. Сняли третий. «Все, снято!» — крикнул я и побежал к автобусу. «Стой, не снято!» — кричит Алановский. «Еще один дубль! Я только еще один бэбик добавлю!» «Нет уж, хватит!» Утром отдали пленку в проявку. К вечеру узнаем, что наш материал напечатали. Терпения ждать, когда его выдадут, не было, и мы побежали в лабораторию и напросились посмотреть вместе с ОТК, отдел технического контроля. Идет наш материал, все нормально, лес, костер, солдаты. На экране ноги на снегу, а на них эффект костра, хорошо, не зря ветками махали. Первый дубль, второй. Женщина в белом халате, технический контролер, поворачивается ко мне и спрашивает: «Нафталину насыпали или соль?» «Снег». «Да ладно, я-то вижу, что не снег». Мне очень обидно. Два пальца зря отморозил. Наверное, все-таки надо было дать Алановскому поставить еще один бэбик.